Глава 23. Звездная система Яры. Центральная планета Риула. Последующие несколько дней после нашего большого семейного пикника были наполнены различными профилактическими работами, как на борту моей красавицы Деи, так и на остальных кораблях моей группы. Зурны за свое спасение из стазис-ловушки обители Безмолвия решили подарить нам несколько установок средних порталов. Когда я им сказал, что нам хватит и малых порталов, как на их малых кораблях, то получил ответ, что малыми порталами у них уже давно никто не пользуется, так как они не имеют внешнего луча наведения. Пришлось согласиться с их доводами и принять в качестве подарка средние порталы. Вот их размещением наши инженеры и занимались. Как я понял из объяснений альбиносов, эти средние порталы без дела лежали у них на складе линкора уже несколько столетий. Как говорили на Земле, про запас. Несмотря на приличный срок хранения, они все были в прекрасном состоянии, так как на всех корабельных складах узурнов имелись установки поддержания стазиса. Теперь при помощи средних порталов мы не только могли без стыковки переходить с корабля на корабль нашей группы или перемещать через порталы какие-либо грузы, мы также имели возможность открывать переходы в любую точку свободного пространства, до которой доставал управляемый внешний луч наведения. Проще говоря, мы могли попасть внутрь любого корабля, где такой установки никогда не стояло. Как объяснили нам зурны, при помощи таких установок с управляемой телепортацией они проникали на многие обнаруженные в космическом пространстве погибающие корабли, чтобы спасти команды и доставить их на ближайшие планеты, пригодные для жизни. Когда я услышал об этом, мне показалось очень странным, что альбиносы никогда не задумывались о такой возможности, как использование корабельных порталов для абордажа кораблей врагов. Но, как оказалось, это связано с их мировосприятием. В иной вселенной, где они постоянно проживали, никто и никогда не проникал на чужой корабль без разрешения его капитана или команды. Исключением считались лишь поврежденные корабли, когда команда не могла ответить на предложение зурнов о помощи. Помимо установок средних порталов, мне в качестве подарка преподнесли два странных 4-метровых серо-стальных конуса непонятного назначения. Эти конусы были горизонтально прикреплены к массивным прямоугольным основаниям насыщенного черного цвета. Когда я попытался разузнать у зурнов предназначение этих непонятных подарков, то получил ответ, что это сюрприз. Ответ я узнаю лишь только тогда, когда они установят эти подарки на мои корабли. От меня требовалось лишь указать два корабля, которые я использую больше всего. Пришлось показать им Надею и Ингард. Но при этом я решительно настоял, чтобы в монтаже приняла участие моя инженерная группа. Вот моим инженерам они и расскажут, для чего эти конусы нужны. А самым главным условием я назвал предварительный разговор зурнов с Тархом и Яной. Иначе вообще никаких установочно-монтажных работ на кораблях моей исследовательской группы производиться не будет. Старший инженерной группы с линкора зурнов очень удивился таким условиям, особенно последнему, когда я ему объяснил, что мой корабль Дея является трансформером и не имеет постоянной определенной формы. Немного подумав, согласился со всеми моими условиями. Решено было сначала сделать монтаж на кораблях, находящихся на орбите Риулы, а заканчивать все работы уже будут на стояночной площадке космодрома, где находилась Дея. В день окончания работ на стояночной площадке космодрома я проснулся довольно рано. Мне очень не терпелось узнать, что же установили на моем корабле красавцы. Посетив санузел и приняв душ, я поцеловал безмятежно спящую Ярославну, оделся и пошел на кухню завтракать. Как оказалось, не один я так рано проснулся. На кухне уже вовсю хозяйничали Ариэла и Русинка. Они готовили пищу для всего нашего коллектива, а также для кошачьих семейств. Увидев меня, Русинка быстро приготовила мне не только плотный завтрак, но еще и собрала бутербродов с собой, чтобы я мог спокойно перекусить на космодроме. Мне осталось лишь заварить свежий чай и заполнить им свой походный термос. Быстро позавтракав, я выгнал патриота из гаража и на нем отправился на космодром. Прибыв на место постоянной стоянки, я увидел довольно необычную картину. Недалеко от моего корабля, который, на мой взгляд, никак внешне не изменился, стояли Демид Ярославич и компания альбиносов. Отец Демидыча о чем-то увлеченно разговаривал с Рашем Денксом, командиром отдельной поисковой группы «Мира Белрос». Странность и необычность была в том, что я никогда не замечал за отцом Ивана Демидыча какого-либо внимания или интереса к космической технике. Когда я подошел поближе к беседующим, то понял, в чем еще заключалась необычность увиденного. Она состояла в самом факте разговора, который происходил не на языках Джеры или Арконы, а на языке снежных людей. Мне в тот момент было доподлинно известно, что Эмилия никогда не заливала Демиду Ярославичу языковой мнемомодуль Зурнов, однако они все же общались именно на этом языке и прекрасно понимали друг друга. Заметив меня, отец Ивана сразу замолчал, а я в свою очередь обратился ко всем присутствующим. «Всем доброго утра. О чем таком интересном беседу ведете? Обновление моего кораблика обсуждаете?» «И вам доброго утра, Станислав Иванович!» За весь коллектив присутствующих Зурнов поздоровался со мной Рожденкс. «Мы не обсуждали ваш корабль. У нас была совершенно другая тема для беседы. Уважаемый Демид Ярославич рассказывал нам о встречах с моим отцом во времена своей юности». «Тогда мне становится понятно, почему он был таким задумчивым у меня за столом, после того, как увидал вас на улицах Старгарда». «Скажите, Станислав Иванович, а разве Демид Ярославич не рассказывал вам об его встречах с моим родным отцом?» – удивленно спросил меня Дэнкс. «Ведь эти события произошли уже очень давно, еще в запретном мире». «Понимаете, Раш, у меня очень много дел и забот, как в Звездной Федерации, так и за ее пределами. Мне постоянно приходится перемещаться между звездными системами по всему космическому пространству. А Демид Ярославич у нас домосед и больше времени проводит на поверхности планеты, занимаясь садово-огородническими делами. Поэтому у нас с ним еще не было времени, чтобы присесть отдохнуть и пообщаться по душам». Я заметил, как отец Ивана облегченно вздохнул, услышав мои слова. Было видно, что он не ожидал такого окончания задушевной беседы с альбиносами. И то, что командир отдельной поисковой группы Зурнов расскажет мне об его встречах с отцом Раша на Земле. «Но ведь это же только сейчас у вас такая занятость, Станислав Иванович. Насколько мне известно от главы городского совета, уважаемого Лисинеэля, вы и Демид Ярославич раньше жили на одной планете в запретном мире». «Это действительно так, Раш. Вот только во время жизни в запретном мире я находился на постоянной военной службе, и наши пути с Демидом Ярославичем никогда не пересекались. Мы с ним познакомились только перед самым отлетом в Звездную Федерацию. Но и тогда у нас с ним не получилось поговорить, так как он был смертельно болен, и его пришлось срочно поместить в медицинскую капсулу на корабле». «Я не понимаю вас, Станислав Иванович. Вы говорите, что Демид Ярославич был смертельно болен, но я вижу перед собой довольно крепкого мужчину с прекрасным здоровьем. Вы можете мне сказать, что у него была за смертельная болезнь?» «Вообще-то, эта смертельная болезнь во все времена называлась старость». «Как?» – удивился Раш. «Старость. Но вы же выглядите как довольно молодые люди. Это все результат прохождения курса омоложения. Поэтому вы не ослышались, Раш, когда я сказал про старость. Планета в запретном мире, на которой жили мы с Демидом Ярославичем, неоднократно попадала под излучатели спарнусов-внешников. Из-за этого продолжительность жизни на ней довольно сильно сократилась. Там сейчас редко кто доживает до столетнего юбилея, а многие умирают еще в молодом возрасте. К моменту покидания этой планеты мы с ним были уже почтенными стариками, которым оставалось жить совсем немного, несколько месяцев, не больше». «Как же вам удалось вылечиться от последствий этого страшного излучения и выжить в таком мире?» «Моей супруге удалось создать препарат на основе местных лекарственных трав, который полностью снимает все вредные последствия от излучения спармса. А дальше все было просто. Полное восстановление в капсуле регенерации и последующее лечение в медицинской капсуле. А дальше – прохождение курса омоложения». «Прошу извинить меня, Станислав Иванович. Я вижу, для вас эта тема весьма болезненна и не очень приятна для воспоминаний», – деликатно произнес Дэнкс. «Ваши извинения приняты, Раш. Вы только не переживайте очень сильно. На той планете в запретном мире к этой теме относятся по-философски. Даже шутливую поговорку придумали. Жизнь – это такая болезнь, от которой все поголовно умирают». «Мне очень странно слышать такую поговорку. Никогда не думал, чтобы где-то воспринимали жизнь как болезнь. Ведь появление любой разумной жизни мы всегда считали чудом. Неужели медики на вашей планете в запретном мире тоже относятся к жизни как к болезни?» «Насчет мнения земных медиков я вам ничего сказать не могу, так как не общался с ними на эту тему. Но тот факт, что они зачавшим ребенка женщинам ставят в медицинских учреждениях диагноз болезни беременность, говорит сам за себя». «Но это же ужасно. Как же они с таким отношением лечат заболевших разумных?» — вновь удивился Дэнкс. «Не стоит удивляться, Раш. На той планете медицина и фармацевтика уже давно стали сферой получения материального достатка, а не восстановление здоровья больных. Если они кому и помогают, так это в основном тем, у кого есть материальные средства, да и то не всем. А как же медицинские капсулы? Неужели для простых разумных они недоступны? Насколько мне известно, там совсем нет медицинских капсул, похожих на те, что установлены у нас на кораблях. Простые разумные, у которых нет достаточных материальных средств на оплату лечения в официальных медицинских учреждениях, обращаются за помощью к различным знахарям-травникам и народным целителям. Но настоящих знахарей и целителей осталось очень мало, так как на протяжении многих столетий их уничтожали физически. В каком смысле уничтожали физически? В прямом. Их топили, вешали, четвертовали, сжигали на кострах. Но кто, а главное, зачем это делал, непонимающе спросил Раш. Это делали те, кто находился на вершине власти в государствах и странах, а также высшие иерархи различных религиозных конфессий. А на ваш вопрос «зачем?» ответ и так ясен. Чтобы уничтожить конкурентов у официальной медицины. Ведь их цель была проста и понятна – держать под своим полным контролем всех простых разумных от рождения до самой смерти. Ибо только официальная медицина имела право оказывать свои услуги всем слоям общества, а также представителям власти и религиозным деятелям. Вы рассказываете нам довольно страшные вещи, Станислав Иванович. Это для вас они страшные, Раш. А на планете, где мы с Демидом Ярославичем жили, это все было повседневной реальностью. Нам с ним, можно сказать, повезло, что в глухом заброшенном селении выжили знахарка и травница, которым их мать передала древнейшие знания об исцелениях от различных болезней. Хотелось бы и мне увидеть таких необычных разумных, ведь их знания поистине бесценны. Раш, так вы с ними уже виделись на днях. Одна из них – моя жена Ярославна, а другие – ее сестра и мать. Арина Радославна как раз и была той самой хранительницей древнего знания. Умеете вы удивлять, Станислав Иванович. Теперь мне стали понятны ваши слова о том, что ваша жена создала средство избавления от последствий излучения Спармса. Если вы не против, то наш медик с линкора имеет большое желание побеседовать с вашими женщинами и обменяться знаниями. Ничего не имею против общения. Если есть желание, то пусть общаются. Вот только насчет обмена древними знаниями по целительству я вам ничего гарантировать не могу. Эти древние знания передаются только женщинам, и мужчин к ним никогда не допускают. Вы снова удивили меня. Но думаю, что они договорятся об обмене, так как наш медик с линкора тоже женщина. Если я смог удивить вас несколько раз, Раш, то и вы, в свою очередь, постарайтесь удивить меня. Покажите, что вы установили на мой корабль, красавец. В таком случае пройдемте внутрь корабля. Я вам все покажу и обо всем расскажу. Экскурсия по новым помещениям Деи действительно получилась довольно интересной и познавательной. В помещении возле грузового трюма установили средний портал. Попасть в него можно было только через двойные шлюзовые врата, между которыми смонтировали камеру биологической защиты. Как объяснил Рожденкс, сделано это для обеспечения безопасности, так как при переходе на поврежденный корабль на нем могут быть различные опасные вирусы, а атмосфера, пригодная для дыхания, иногда отсутствует или бывает очень сильно разряженная. Центральный пульт управления средним порталом расположился в отдельном помещении, рядом с мастерской инженерной группы, а его дублирующую систему управления разместили в рубке корабля. Куда установили 4-метровый конус, мне так и не показали, просто сообщили, что он был закреплен на верхней части корпуса, а в данный момент я на его спрятала внутрь обшивки. Его пульт управления находится в рубке корабля. Основное предназначение этого устройства – открытие древних туннельных переходов между галактиками и вселенными. Кто и когда создал эти переходы, зорны не знали. Они их случайно обнаружили, а потом просто стали использовать их для своих перемещений между вселенными и галактиками. С конусами, генерирующими поисковый луч и открывающими древние переходы, тоже была связана интересная история. Как оказалось, зорны их тоже не создавали. На одной заброшенной планете в своей вселенной поисковая группа случайно нашла целый склад таких конусов. Ученые мира Белрос несколько десятилетий изучали эти странные устройства, но так и не поняли их предназначение. Помог Его Величество случай. Один из молодых ученых установил конус на свой малый корабль и, выйдя в открытый космос почти на самый край звездной системы, запитал неизвестное устройство от своего корабельного генератора. Каково же было его удивление, когда впереди корабля открылся большой переход в неизвестное пространство. Это известие дало толчок к дальнейшим научным исследованиям. Вскоре ученые выяснили, что изменяя уровень подачи энергии на энергонакопитель конуса, можно менять дальность перехода по древним межвселенским туннелям. За последующие несколько десятков столетий поисковыми группами Мило-Белрос была накоплена довольно солидная исследовательская база знаний по этим перемещениям. Вот такой информацией поделились со мной зурны. Меня порой удивляли эти открытые и доверчивые разумные. Они вообще не делали никаких тайн из своих находок и каких-то научных открытий, считая, что чем больше знаний они предоставят для обмена с другими разумными, тем больше обретут новых знаний сами. Этого правила в мире Белрос придерживались все разумные, и такой подход приносил им свои положительные результаты. В общем и целом, подарки альбиносов нам всем очень понравились. В свою очередь, мне пришлось поделиться с ними информацией, полученной нами с корабля-хранителей. Зурны так обрадовались новым полученным знаниям, что на целых 10 дней пропали из виду, даже забыв о том, что их медик хотела пообщаться с нашими женщинами. Эти 10 дней я использовал для отдыха, проводя все время со своей семьей на лесной полянке, где у нас ранее состоялся коллективный пикник. Ярославна, а также Ксения и Олег были просто счастливы. Мы вместе рыбачили, купались и покрывались ровным загаром под нежными лучами местного светила. Сначала я обучал своих детей правилам выживания в дикой природе, а потом Ярославна стала водить их в лес и рассказывала о местных травах и растениях. Когда в очередной раз дети и жена ушли в лес на учебу, мне ничего не оставалось делать, как пойти принять очередную порцию солнечного загара. Нежась под ласковыми лучами Яры, я расслабился и не заметил, как задремал. Сквозь дрему мне послышался голос Бручи. «Вернувшийся, у тебя есть немного времени пообщаться со мной?» «Для общения с тобой у меня всегда время найдется, Бруч. Ты решил меня порадовать тем, что моя память уже полностью восстановилась?» «Нет, вернувшийся. Она еще в процессе восстановления. Кроме того, я сам заблокировал некоторые объемы твоей памяти». «И зачем ты это сделал?» «Чтобы ты не навредил себе». «Не понял тебя, Бруч. Давай-ка с этого места рассказывай поподробнее». «Во время твоего последнего нахождения в медицинской капсуле ты непонятным для меня образом подключился ко всем информационным накопителям на кораблях драктов и зурнов и скопировал себе в память все данные, что у них там были. Вот эту информацию мне и пришлось заблокировать у тебя в мозгах». «Но почему?» «Потому. Пойми же, что там применяется совершенно другой принцип обработки различных данных и поступающей информации. Понимать же надо, что ты не искин и не квазиживая управляющая система, а живое разумное существо. Прямой доступ к этой информации и данным мог попросту разрушить твой мозг и уничтожить всю твою память еще до того момента, как она полностью восстановится. Вот мне и пришлось ее временно заблокировать, а потом уже разбираться с тем, что ты там успел закачать в себя. Как только я приведу все в доступный для твоего понимания вид, временная блокировка с этих данных и информации будет снята». «Ну, и что ты там интересного нашел?» «Данные с кораблей зурнов я пока еще не разбирал. А вот в информационных накопителях с корабля драктов нашлось кое-что интересное». «Звучит интригующе. Рассказывай, что же ты такого интересного у этих рептилоидов смог обнаружить?» «Для начала могу сказать, что не все разумные в империи драктов являются рептилоидами. Среди жителей этого мира полно и других видов разумных существ, в том числе и похожих на ваш биологический вид. Поэтому драктами принято называть абсолютно всех разумных жителей империи, независимо от их вида или расы». «Вот как. Это уже интересно. Ты выяснил, откуда среди них появились люди? Хотя можешь не отвечать на этот вопрос. Зная о нелегких судьбах Славирки и Русинки, а также Лесвика, могу предположить, что они все были похищены со своих родных планет и уже давно находятся в империи драктов в рабстве. Я прав, Бруч?» «Прав, но только лишь отчасти. Многих разумных действительно похищают с их родных планет. Как правило, это случается, когда разумные существа пребывают вдали от общества себе подобных. Например, находятся в пути между поселениями. Или когда они уединяются на отдыхе на лоне природы. В этих случаях их никто сразу не будет искать, а потом все спишут либо на диких зверей, либо на какое-нибудь явление, связанное с природой. Типа попали в топкое болото или заблудились в лесу. А если это произошло в горной местности, то сорвались в пропасть». «С такими похищениями мне все понятно, Бруч. Таким образом можно наловить очень мало разумных, готовых стать рабами. Скорее всего, дракты для похищений используют другие условия. Я прав? Ты прав, вернувшийся. Они для своих похищений стараются использовать времена, когда случаются глобальные эпидемии различных болезней или происходят военные конфликты между разумными существами. Тогда остальным разумным проще списать всех пропавших без вести на действия врагов или на смерть от болезни в каком-нибудь потаенном укрытии. С этими пропажами тоже понятно. Когда во время войн или эпидемий разумные умирают в большом количестве, тысячами или даже миллионами, то мало кто сможет заметить похищение нескольких сотен людей. Так что я не очень сильно удивлюсь, что все случаи массовых эпидемий, локальных вооруженных конфликтов и даже часть якобы природных катастроф, то есть все то, что сопровождается хаосом и огромными человеческими жертвами, использовалось как прикрытие для массового похищения людей. Насколько я помню, даже официальная статистика Советского Союза в последние годы своего существования указывала, что ежегодно бесследно пропадало несколько тысяч человек. Но ведь это все равно произвол. Я думаю, что никто из людей по своей доброй воле не захотел бы отправиться в рабство. Вот тут я с тобой вынужден не согласиться, вернувшийся. Многие разумные существа, или как ты выразился, люди, в мире драктов находятся совершенно добровольно, по своей воле, а не из-за какого-то принуждения. Кроме того, некоторые разумные данного вида живут в том мире изначально, так как их родные планеты существовали и были обжиты еще до образования самой империи драктов. Кроме того, многие разумные из других миров, в том числе из планеты Земля, сами попали туда по своему собственному желанию. Что-то я тебя не совсем понимаю, Бруч. Кто же по своей собственной воле захочет жить в империи, где в том или ином виде узаконено рабство? Наверное, те разумные, которые сами всю жизнь мечтали об этом. Так, Бруч, что-то у меня начинает теряться нить понимания. Я вполне могу допустить, что в каких-то мирах разумные живут с мечтой попасть в рабство к рептилоидам. В конце концов, это их личный выбор. Меня сейчас интересует, как все сказанное тобой относится к Земле и запретному миру. А что, разве Земля какая-то особенная планета в запретном мире? Она точно такая же, как и многие тысячи похожих на нее планет. К тому же ваша Земля намного ближе других планет находится к империи драктов, чем остальные миры, населенные разумными. Бруч, насколько мне известно, земляне всегда воевали с рептилоидами, а уж в рабство они попадали только в виде пленных. Ну, в очень далекие времена оно, наверное, так и происходило, пока рептилоиды с наскоку пытались захватить обитаемые планеты в Солнечной системе. А когда с этой затеей у них ничего не вышло, они стали решать свои вопросы по-умному. Ты имеешь в виду, что они прибывали на Землю и на другие планеты под видом богов, и объявляли жителям, что это они их создали в древние времена. Потом требовали от местных жителей, чтобы те добывали для богов полезные ископаемые и драгоценные металлы. А когда народам, населяющим планеты, эти фокусы начинали надоедать, они устраивали войны между людьми. Об этом речь? Это был один из способов их контроля над планетами. И он не всегда срабатывал. Поэтому дракты изменили свои планы в отношении Земли и похожих на нее планет в запретном мире. Знаешь, Бруч, я ни за что не поверю, что они просто взяли и оставили эти планеты в покое. И будешь прав, вернувшийся. Никто эти планеты, населенные разумными существами, в покое не оставлял. Просто дракты поступили умнее. Они отправили на Землю и другие обитаемые планеты космические транспорты с долгоживущими разумными существами из своего мира под видом беженцев. У этих долгоживущих разумных была четкая программа внедрения во все свои общества народов, населяющих планеты. Они мало чем отличались по внешнему виду, как от коренных землян, так и от других разумных с других планет. Поэтому внедрение пришлых в среду обитания народов прошло успешно. Погоди немного, Бруч. Ты сказал, что они мало чем отличались по внешнему виду. Значит, отличие от землян и других видов людей все же было. Я прав? Конечно, ты прав. Те долгоживущие разумные, которые пребывали на обитаемые планеты под видом беженцев, изначально были двуполыми. Если рассматривать только Землю, то сначала они поселились на большом острове в теплом Южном океане, обжились там, смешиваясь с местными племенами, а со временем стали переселяться на большой северный материк. Понятно. Рептилоиды сумели подсунуть местным жителям троянского коня под видом безобидных космических беженцев. Образно можно и так сказать. Поначалу у местных жителей ко всем прибывшим из дальнего космоса разумным никаких претензий не было. Они хоть и жили обособленно от всех, но постоянно развивали товарообмен с соседними племенами и народностями. Иногда роднились с ними, причем, как правило, выбирали только дочерей глав родов и вождей племен. А спустя несколько столетий им стала принадлежать вся высшая власть на большом острове в Теплом океане. Знакомая история. Я ее впервые услышал, когда мы в военном училище изучали различные предания Древней Индии и острова Ланка. Преподаватель истории Древнего мира у нас был хороший. Он нам много интересного про прошлое Земли рассказывал. Насколько я помню, в тех преданиях упоминался Раван и Ракшасы. Совершенно верно. Ракшасами называли рожденных в смешанных семьях, где отцом был представитель пришедших с неба, а матерью земная женщина. Первые дети от таких браков были очень пугающего вида, поэтому местные жители про них придумывали разные страшные истории. Вот из таких выросших детей впоследствии Раван и создавал свой военизированный отряд. Это понятно, Бруч. Надеюсь, ты мне сейчас не будешь дословно пересказывать Рамаяну и Махабхарату. Постарайся по-другому сформулировать то, что ты хочешь мне рассказать. Хорошо, вернувшийся. Скажи, что тебе известно о существовавших в твое время мировых религиях? Если честно говорить, то я вообще далек от какой-либо религии, так как на Земле проживал в атеистическом обществе. Когда я жил в Советском Союзе, то там существовало правило, что любая религия – это опиум для народа. Нам командиры постоянно говорили, что в Бога веруют лишь слабые люди. Как правило, это те, кто не находит ответов на свои жизненные вопросы, или те, кому необходимо душевное успокоение. Ради интереса, я уже после своего выхода на пенсию прочитал несколько религиозных книг, которые верующие люди Земли называют священными писаниями. В общем, везде почти одно и то же. В раю истинно верующих поджидают прекрасные девушки и цветущие сады, и все радостно сидят рядом с Богом и его ангелами. А в адском мире черти под руководством сатаны или дьявола поддерживают огонь под котлами с кипящей смолой, где варятся все грешники. Вот и все мои познания относительно религий, Бруч. Это всего лишь иносказательные сказки со скрытым смыслом для обычных разумных, но в них присутствует изрядная доля правды. В том, как ты выразился, адском мире, а империя Драктов лучше всего подходит под это определение, так как в ней находится больше всего систем красных звезд-гигантов. Действительно, существуют страдания, мучения и ужас, но без всяких придуманных огненных котлов с кипящей смолой и без грешников, сидящих в них. Сам рассуди. Если разумные грешили на Земле, исполняя волю сатаны или дьявола, то за что он их вообще должен наказывать? Ведь они просто исполняли только то, что им было велено. Сам подумай, сатана или дьявол их не мучить обязан, а награждать длительным отдыхом на планетах-курортах за хорошо исполненные деяния. Кроме того, сам задумайся, кого в адском мире черти могут варить в огненных котлах с кипящей смолой? Как вообще можно поместить в какой-либо котел душу разумного существа? Ведь она продолжает существовать в виде особой энергетической субстанции. Тело же умершего разумного, насколько я разобрался в архивах твоей памяти, на Земле и похожих на нее планетах закапывали в почву или сжигали на открытом огне. Так что версия с адскими котлами получается довольно абсурдной. А что про жизнь в раю можешь сказать? Он хоть существует в реальности? Существует, причем в том же самом мире. Он находится на закрытой для свободного посещения планете. На данной планете находится множество различных лабораторий, в которых проводятся эксперименты над разумными существами. Бруч, ты хочешь сказать, что рай и ад, о которых рассказывали все служители религиозных культов, едины? А что тут удивительного? Они же находятся не только в одном и том же обитаемом мире, но и в одной и той же звездной системе. Подробности об этой звездной системе есть? Есть немножко. Я не все еще данные на информационных накопителях корабля Драктов обработал и сравнил с тем, что находится в твоей памяти. Вокруг местной звезды вращается 7 планет, две из них с привычной для вашего вида водно-кислородной атмосферой. Обе планеты обитаемые. Основная жизнь разумных сосредоточена в основном на четвертой планете. Она называется Нод. На ней довольно мирно живут разумные существа различных видов. А на третьей планете находятся только всевозможные закрытые биолаборатории и производство по созданию клонов различных разумных существ. Но все научные подразделения и производства находятся не на поверхности планеты, а внутри нее. На поверхности сохраняется природа в ее первозданном виде. Прекрасные леса, реки, озера и великолепные сады. «Послушай, Бруч, эта третья планета случайно не Эдем называется?» «Ты немного ошибся, вернувшийся. В действительности она называется Эден». «Неважно. Подумаешь, на одну букву ошибся. Ты мне лучше вот что скажи. Клоны, которых там создают, они для чего местным разумным нужны? Их создают для того, чтобы потом пустить на запчасти для богатых жителей Империи Драктов?» «Нет. До такой дикости даже рептилоиды не додумались. Этих биологических клонов после специальных процедур в биолабораториях отправляют на поверхность планеты для адаптации, а уже потом продают как рабов во все обитаемые миры Империи, а также в галактические миры, которые контактируют с Империей Драктов. У них это дело поставлено на поток и приносит очень большие прибыли». «А как сами созданные в лабораториях клоны к данной участи относятся? Неужели они все спокойно смирились с тем, что их создают как рабов?» «Биологические клоны, как структура, это всего лишь физические оболочки, можно сказать, чистые тела, у которых при создании нет никакой души, поэтому они ничего не могут сказать своим создателям». «Так, погоди немного, Бруч. А как же их тогда продают в виде рабов, если в них даже нет души? Ведь бездушные пустые оболочки никакую работу выполнять не смогут». «Правильно. Во все пустые телесные оболочки дракты помещают души разумных существ, как раз во время специальных процедур в закрытых биолабораториях». «Интересная картина получается. Нам осталось только выяснить, как дракты души разумных существ создают». «Дракты не создают души разумных. Они их приманивают с других обитаемых миров. Души разумных сами прибывают к ним и за новые физические тела готовы выполнять любую работу». «Но души разумных существ должны же понимать, что они попали в рабство. Неужели они не способны поднять бунт и освободиться от власти драктов?» «Этого почти никогда не происходит, за исключением единичных случаев, так как эти разумные существа еще при жизни в своем мире уже были воспитаны как рабы. Они всю жизнь готовились к этому и добровольно отправлялись в мир драктов». «Не понимаю я этого, Бруч. Какой же разумный добровольно захочет в рабство?» «Ты, видать, забыл про одну категорию разумных существ. Они называют себя рабы Божьи. Всю их сознательную жизнь в обычном мире, от рождения и до самой смерти, представители различных религиозных конфессий готовят их к новой жизни на небесах, в новом мире и в новом теле». «Ты считаешь, что все высшие священнослужители знают об этом?» «Естественно. Те, кто находится в руководстве религиозных конфессий, об этом прекрасно знают, с самого зарождения их религии. А остальным верующим и простым священникам этого знать не положено. Поэтому все высшие священнослужители и получают большие материальные блага еще при своей физической жизни. А попав после своей первой смерти в мир к драктам, они становятся их добровольными помощниками». «Но ведь ждать, когда верующий умрет своей естественной смертью, очень долго. Что-то не укладывается мозаика в твоей картинке». «А зачем им долго ждать? Населенные планеты заранее облучают излучателями спармса, чтобы продолжительность жизни снизилась до определенного минимального уровня. А когда у драктов появляется потребность в душах разумных, то в таких обитаемых мирах начинаются религиозные войны. Если их не удается развязать, то дракты или их посланники, наподобие тех, что вы уничтожили на сфероидном корабле, через своих местных ставленников, находящихся возле представителей гражданской власти, провоцируют обычные войны на планетах за захват новых территорий. Дракты, как правило, лишь наблюдают с орбиты за войнами, но иногда вмешиваются в них по просьбе своих ставленников. Естественно, за хорошее вознаграждение. В случае, если большое количество душ в какой-то момент времени не требуется, ими отдается команда подконтрольным военизированным группам совершить какую-нибудь террористическую акцию, например, в спящем городе или в каком-нибудь храме, чтобы как можно больше верующих умерло. Вспомни также о своих прошлых боевых заданиях в запретном мире, ведь большинство из них проходили на территории других государств, которые находились очень далеко от границ твоей страны проживания». «Знаешь, Бруч, я еще не смотрел на эти события с такой точки зрения». «Ты не смотрел. А дракты эти принципы поведения уже давно воплотили в реальность на подконтрольных планетах. Даже если им не удавалось развязать где-нибудь бессмысленные войны, то через тех же ставленников, находящихся у власти, под видом научно-технического прогресса или социально-культурного развития, разумным существам навязывались особые противоестественные модели поведения в жизни. Они заставляли разумных отказываться от создания нормальных семей и заведения своего многочисленного потомства. Пояснялось все это необходимостью развития разумного в какой-то профессиональной сфере или достижением каких-либо материальных богатств в повседневной жизни. Если эти идеи не срабатывали, то в местах компактного проживания разумных распространялись различные тяжелые болезни. И то, и другое приводило разумных не только к физическому или духовному, но также и к душевному истощению, что в окончательном итоге заканчивалось преждевременными смертями разумных. «Бруч, как-то странно все у тебя получается. Сначала ты мне говоришь, что на многих планетах в Империи Драктов действительно существуют страдания, мучения, боль и ужас. Грубо говоря, для разумных создан ад. А потом заявляешь о том, что в мире Драктов нормально живут разумные существа различных рас и видов. В каком случае прозвучала правда?» «В обоих. Все дело в том, что более-менее нормальная жизнь в Империи Драктов существует на всех обжитых населенных планетах. Исключение составляют закрытые планеты с лабораториями, куда доступ обычным разумным существам запрещен. Взять тот же Эден. На громадном северном материке созданы прекрасные райские места, где получившие новые тела проходят адаптацию в тепличных условиях. А в пещерах на большом южном острове, где много действующих вулканов, находится то самое адское место. Туда отправляют в наказание тех разумных, чьи души, получив новые клонированные тела, не захотели продолжать новую жизнь в качестве рабов. Это только они подвергаются различным пыткам и испытывают страдания, мучения, боль и ужас, а не все получившие новые тела. И что, всем драктам так нравится мучить и истязать разумных, не согласных быть рабами? А разве я тебе сказал, что этим делом в аду сами дракты занимаются? У них для этих дел хватает добровольных помощников, многие из которых еще при своей обычной первой жизни, в привычном для тебя мире, заключили особые контракты с представителями Империи Драктов. Бруч, насчет этих особых контрактов есть какая-нибудь информация? Имеется. Разумные заключали особый контракт, согласно которому они получали знания и умения, которые были слабо развиты в их основном мире. Как правило, это происходило в виде заливки разумным различных ментомодулей с определенными профессиональными данными. Для окружающих все это преподносилось как чудо, в результате которого в одночасье обычные разумные становились гениями в различных сферах жизни. Вся эта обретенная гениальность помогала им возвыситься над всеми остальными разумными и получать дополнительные блага и достаток. И чем же разумные существа рассчитывались за полученные знания и умения? Они рассчитывались своими душами, вернувшись. Погоди, Бруч, ты хочешь сказать, что разумные сами продавали свои души? Именно так. В истории земного мира, где ты жил раньше, описано достаточно случаев, когда разумные сами продавали свои души, дабы обрести славу и богатство. Значит, это не какой-то вымысел религиозных фанатиков о том, что некоторые люди добровольно заключали сделки с дьяволом и продавали ему свои души. Нет, разумные ничего не выдумывали и говорили об этом точно так же, как сейчас говорят в Звездной Федерации о заключенных торговых контрактах. Так, с раем и адом, разрекламированными различными мировыми конфессиями, вроде бы разобрались. Скажи, а как же тогда быть с древними религиозными культами? Ведь там же почитали совершенно других древних богов, довольно сильно отличающихся от того единого и непостижимого божества, представленного для поклонения в основных мировых религиях. Если ты думаешь, что у драктов имеется всего одна закрытая планета, как Эден, с биолабораториями и заводами по производству биологических клонов, то ты ошибаешься. Таких закрытых планет у них множество. Поэтому в зависимости от религиозного культа души разумных отправляются на соответствующую планету в Империи Драктов. Ведь они контролируют не одну только Землю в запретном мире. Таких подконтрольных планет у них много. И находятся они в разных галактиках. Ты только не подумай, что все древнейшие религиозные культы на различных планетах в галактиках были созданы посланниками Империи Драктов. В галактиках существует множество старинных родоплеменных культов и верований, где разумные существа верят в своих небесных богов, не имеющих ничего общего с драктами. Они прилетали к ним, чтобы помогать выжить в тяжелых условиях после каких-либо природных катаклизмов. Эти небесные боги передавали разумным существам свои обширные знания, обучали различным ремеслам, помогали обустроиться на новых территориях и подсказывали путь дальнейшего развития, но никогда не вмешивались в повседневную жизнь разумных и совершенно ничего от них не требовали. «Послушай, Бруч, а как обстоят дела с древними славянскими культами, о которых мне на Земле рассказывал Иван Демидыч? Ведь в них тоже упоминается большое множество древних богов». «С ними все сложнее и проще, так как древние славянские культы по своей изначальной сути вообще не являются религиями и не имеют ничего общего с ними. Это просто родовые культы почитания своих древних предков и окружающей природы. Поэтому они никогда никому не поклоняются, а почитают своих первопредков, как древних богов. Себя славяне называли детьми божьими или внуками божьими, так как всегда знали, от кого они изначально ведут свои рода. Славянские рода и племена всегда были вольными и разумными и никогда не принимали рабство. Поэтому представители различных религий на протяжении многих веков в истории Земли пытались установить над ними свой контроль. А если этого не получалось, то таких непокорных старались полностью уничтожить. Чтобы тебе было более понятно, ты должен знать, что это именно предки славян в далекой древности сражались с рептилоидами, а также со всеми их союзниками, и защищали они свои планеты, а потом уже и саму Землю, на которую они были вынуждены переселиться после гибели своих родных планет. Но, думаю, нам с тобой придется прервать беседу, так как твоя Ярославна с детьми возвращается. Через некоторое время я услышал голос любимой жены Ярославны. Она звала меня кушать. Пришлось подниматься и идти к своей семье. Ярославна и дети ожидали меня за импровизированным накрытым столом. Дети оживленно обсуждали, как они поделятся новыми знаниями со всеми своими друзьями. Судя по нетерпеливым взглядам Олега и Ксении, они при хождении с мамой по лесу нагуляли хороший аппетит, но начинать трапезу без папы не желали. Глядя в их чудесные глаза и слушая детские разговоры, я с грустью осознавал, что наш 10-дневный семейный отдых на природе закончился. Вскоре мне придется вновь окунуться в решение накопившихся проблем. Звездная Федерация должна развиваться, а для этого необходимо, чтобы все разумные существа, постоянно в ней проживающие, вместе создавали новое гармоничное сообщество, основанное не на кровавых войнах, а на созидающих началах.